Глава вторая. Егор снова остался один. Друзья разбрелись по подругам. Какой дурак согласится встречать праздник с парнями, когда можно уединиться где-нибудь с цыпочкой? А таковой у него не имелось. Он не был уродом, даже наоборот. Девчата заглядывались на симпатичного парнишку, стреляли глазками, заигрывали. Но дальше дело не шло. Егор очень стеснялся девчат. Он не знал, как завязать разговор с ними, поддержать беседу, как вообще расслабиться в обществе дам. И со всех многочисленных свиданий он неизменно возвращался один. Девушки пугали его, их внимание давило и угнетало. Случайно он увидел объявление в супермаркете и решил, раз не с кем встречать Новый год, так можно подарить его волшебство детям. Так и оказался молодой человек в замусоленном и видавшем виды костюме Деда Мороза под праздничной елкой в самом центре огромного супермаркета. Он только начал и не успел даже втянуться, как выскочила эта особа, словно дранная кошка, и испортила ему всю малину. Костюм, работу, саму жизнь. Не получив ни копейки, а еще и оставшись в должниках, расстроенный парень скрылся в самом потаенном сейчас уголке шумного города. Детвора сейчас не галдела там, а чинно сидела в квартирах в ожидании чуда. Не гуляли парочки, укрывшись с влюбленными взглядами в уютных кафешках. В парке, украшенном яркими огнями гирлянд, царил величавый покой. И, наслаждаясь сказочным пейзажем, Егор спокойно шагал по сверкающим дорожкам, вдыхая чарующий аромат свежего снега. Он едва позабыл свой недавний курьез, как тут на тебе, в лоб, и снова она. Эта бледная рыжая выскочка, будто бы посланная самим дьяволом, чтобы усложнить ему жизнь. Они оба и не подозревают, что сверху за ними пристально наблюдает и хмурится добрый седовласый старик. Алина все еще не верит.